Наивысшее благо в этой и будущей жизни есть Бог, вечно живущий, всесовершенный, всеблаженный, стяжавший это благо, имеющий оное в душе своей, есть счастливейший человек. Все прочее, земное, житейское, признаваемое за благо, есть суета, пустота. То, что около меня или на мне, не составляет меня. Даже плоть моя, которую я обложен и из которой я состою, как и счастье моего земного бытия, не составляет, собственно, меня».